Эдвард Радзинский. Театр времен Нерона и Сенеки. Над цирком заходило жаркое солнце. Сквозь розовый шелк, натянутый над гигантским амфитеатром, тяжелые лучи падали на арену. Плавилась арена, усыпанная медными опилками, в розовом свете плыли статуи богов. Посреди арены высился золотой крест. Под крестом горела золотом громадная бочка. И в этом пылающем розово-золотом свете возник на арене прекрасный юноша в золотом венце, в золотой тоге совершеннейший Аполлон. Только вместо сладкозвучной кифары в руках Аполлона был бич. И бурно приветствуя этого странного Аполлона с бичом, понеслись крики толпы: «Да здравствует Цезарь Нерон! Ты наш отец, друг и брат! Ты хороший сенатор, ты истинный Цезарь!» Это были загадочные крики, ибо гигантский цирк был совершенно пуст. Заходило солнце. В тени мраморного портика сидел старик. С тихой улыбкой старик смотрел вдаль, как тонул в сияющем озере солнечный диск. Безжизненная, морщинистая, похожая на срез дерева рука старика машинально мяла свиток. Была ночь, когда носилки со стариком, окруженные эскортом гвардейцев, приблизились к Риму. Рим не спал в эту ночь. Толпы людей с факелами заполнили ночные улицы, грохотали колымаги, запряженные валами. В колымагах над головами толпы раскачивались в огромных клетках львы, слоны, тигры, носороги, грохот повозок, крики животных, улюлюканье людей. Толпа преградила дорогу носилкам. Не открывая занавеси, старик слышал близкие голоса толпы. «Тигр-то какой! У-ха-ха! Тигрюга! Ишь закрутился, как мышь в ночном горшке!» «Льва приручил самый пиан. Говорят, он подарил такого льва Попеи Сабини, и лев разглаживал ей морщинки языком. Чего хохочешь? Лев даже обедал вместе с нею за одним столом. Указальщик мест сгоняет меня и орет: эти места для сенаторов, так тебе розеток. Тогда я сажусь на крайнее место, три четверти зада у меня висят. То есть я как бы стою, но четвертью задницы сижу. Сижу на сенаторских местах». Старик слушал все эти крики и хохот толпы. Отвращение и грусть были на его лице. «С дороги! Прочь!» — гремел где-то рядом голос с трибуна. Потом глухо ударили палки по человеческой плоти, вопли избиваемых людей. И уже побежали рабы и понеслись в римской ночи носилки туда, туда, где нависала над вечным городом громада нового цирка. Сквозь орущую, гогочущую вокруг цирка толпу, сквозь когорты гвардейцев, носилки со стариком проследовали внутрь цирка. Трибун помог сойти старику с носилок. Прямой, величественный и гордый, старик неторопливо вышел на арену.